Глава пятая. Танит. Выйдя из садов, Мато и Спенди очутились перед оградой Мигары. Они нашли пролом в высокой стене и прошли в него. Местность спускалась от лога, образуя широкую долину. Перед ними было открытое пространство. — Выслушай меня, — сказал Спенди, — и прежде всего ничего не бойся. Я исполню свое обещание. Он остановился и задумался, как бы отыскивая слова. «Помнишь, однажды в час восхода солнца на террасе Саламбо я показал тебе Карфаген? Мы были тогда сильные, но ты не хотел меня слушать». Потом он продолжал торжественным голосом. «Господин, в святилище Танит есть таинственное покрывало, упавшее с неба и покрывающее богиню». «Я знаю», — сказал Мато. Спенди продолжал. «Это покрывало само священно, потому что оно часть богини. Боги обитают там, где находится их подобие. Карфаген могуществен только потому, что владеет этим покрывалом». Нагибаясь к уху Мато, он добавил. «Я привел тебя сюда для того, чтобы ты его похитил». Мато отпрянул в ужасе. «Уходи. Поищи кого-нибудь другого, я не желаю помогать тебе в гнусном преступлении». «Танит, твой враг», — возразил Спенди. «Она тебя преследует, и ты умираешь от ее гнева. Ты отомстишь ей. Она будет тебе повиноваться. Это сделает тебя почти бессмертным и непобедимым». Мато опустил голову, и Спенди продолжал. «Мы потерпим поражение. Войско само собой погибнет. Нам нечего надеяться ни на бегство, ни на помощь, ни на прощение. Какого наказания со стороны богов страшишься ты? Ведь у тебя будет в руках вся их сила. Неужели ты предпочтешь, проиграв битву, погибнуть жалкой смертью где-нибудь под кустом или среди издевательств черни, в пламени костра? Господин мой, наступит день, когда ты войдешь в Карфаген, окруженный коллегиями жрецов, которые будут целовать твои сандалии, и если покрывало Танит и тогда покажется тебе слишком тяжелым бременем, ты водворишь его снова в храм. Следуй за мной и возьми его». Страшный соблазн терзал Мато. Ему хотелось бы, не совершая святотатства, овладеть покрывалом. Он говорил себе, что, быть может, возможно завладеть чарами покрывала, не похищая его. Он не решался проникнуть вглубь своих мыслей и останавливался на краю пугавшей его опасности. «Идем», — сказал он, и они быстро отправились вместе, ничего не говоря. Дорога опять пошла вверх, и дома начали сдвигаться плотнее. Путники кружились в узких улицах среди темноты. Обрывки плетений, закрывавшие входы, ударялись о стены. На одной из площадей перед охапками нарезанной травы медленно жевали пищу верблюды. Потом Мато и Спенди прошли по галерее, покрытой листвой. Стая собак громко залаяла. Местность вдруг стала открытой, и они увидели перед собой западный фасад Акрополя. У подножия Бирсы тянулась длинная черная громада. То был храм Танит. Строение и сады, двор, палисадник, окаймленные низкой каменной стеной сухой кладки. Спенди и Мато перелезли через нее. В этой первой ограде была платановая роща, разведенная для предохранения от чумы и заражения воздуха. Местами раскинуты были палатки, где днем продавали помаду для уничтожения волос на теле, духи, одежду, пирожки в виде месяца, а также изображения богини и ее храма, выдолбленные в куске алебастра. Путникам нечего было бояться, ибо в те ночи, когда луна не показывалась, богослужений в храме не совершали. Все же Мато замедлил шаг и остановился перед тремя ступенями из черного дерева, которые вели ко второй ограде. «Вперед», — сказал Спенди. Гранатовые и миндальные деревья, кипарисы и мирты, неподвижные, точно бронзовые, правильно чередовались в саду. Устилавшие дорогу синеватые камешки скрипели под ногами, и распустившиеся розы свисали, образуя навес вдоль всей аллеи. Они пришли к овальному отверстию, загражденному решеткой. Мато, пугаясь тишины, сказал Спендию. — «Здесь мешают пресные воды с горькими». — «Я все это видал», — ответил прежний раб. — «В Сирии, в городе Мафуге». Поднявшись по лестнице из шести серебряных ступенек, они дошли до третьей ограды. Там стоял посредине огромный кедр. Нижние ветви его исчезали под кусками ткани и ожерельями, повешенными молящимися. Путники сделали еще несколько шагов, и перед ними открылся весь фасад храма. Два длинных портика, архитравы которых покоились на низких колоннах, расположены были по обе стороны четырехугольной башни. Кровлю башни украшало изображение лунного серпа. На углах портиков и в четырех углах башни стояли сосуды с зажженными курениями. Гранаты и колоквинты отягчали капители. На стенах чередовались витые линии, косоугольники, нити жемчуга. Серебряная ограда филигранной работы расположена была большим полукругом перед бронзовой лестницей, спускавшейся вниз из синей. У входа между золотым столбом и изумрудным стоял каменный конус. Проходя мимо него, Мато поцеловал свою правую руку. Первая комната была очень высокая, со сводом, прорезанным бесчисленными отверстиями. Подняв голову, можно было видеть звезды. Вдоль всей стены в тростниковых корзинах лежали кучи волосы и бороды, дары юношей, достигших возмужалости. Посередине круглого помещения стоял бюст женщины на колонке, покрытой изображениями грудей. Тучная бородатая женщина с полузакрытыми глазами как будто улыбалась, скрестив руки внизу на толстом животе, отполированном поцелуями толпы. Потом они снова очутились на свежем воздухе, в поперечном коридоре, где стоял маленький жертвенник, прислоненный к двери из слоновой кости. Дальше идти запрещалось, только жрецы имели право открывать дверь, так как храм не был местом сборищ для толпы, а был особым жилищем божества. — Наш замысел неосуществим, — сказал Мато. — Ты не подумал об этом. Вернемся назад. Спендий стал осматривать стены. Ему хотелось овладеть покрывалом не потому, что он верил в его чары. Спендий верил только в Оракула. Но он был убежден, что карфагеняне, лишившись покрывала, падут духом. Чтобы найти какой-нибудь выход, они обошли башню сзади. В роще фисташковых деревьев виднелись маленькие здания различной формы. Местами стояли каменные фалосы, и большие олени спокойно бродили, толкая раздвоенными копытами упавшие сосновые шишки. Они пошли обратно между двумя длинными параллельно тянувшимися галереями. По краям открывались маленькие кельи. Их кедровые колонны были увешаны тамбуринами и кимвалами. Женщины спали, растянувшись на циновках перед кельями. Тела их, лоснившиеся от притираний, распространяли запах пряностей и погасших курений. Они были так покрыты татуировкой, так увешаны кольцами, ожерельями, так нарумянены и насурмлены, что если бы не вздымалась грудь, их можно было бы принять за лежавших на земле идолов. Лотосы окружали фонтан, где плавали рыбы, подобные рыбам саламбо. А в отдалении вдоль стены храма тянулся виноградник со стеклянными лозами, с изумрудными гроздьями винограда. Лучи драгоценных камней играли между раскрашенными колоннами на лицах спящих женщин.